Реликвия Свирской обители. Напрестольный крест – это важнейший в православии церковный атрибут, в котором тема страстей и страданий Христа выражена наглядно. Он – ценнейшая обрядовая принадлежность и постоянно находится в алтаре на престоле, олицетворяя собой главную христианскую реликвию – Голгофский крест. Во время литургии напрестольным крестом осеняют народ, и им же освещают воду на Богоявление. Его используют в особо торжественных молебнах. К нему прикладываются верующие. В русском языке слово «крестьянин» до конца XIV века означало не столько сословную категорию человека, занимавшегося сельскими работами, сколько принадлежность к религии, то есть христианина, или, как его тогда понимали, верующего человека. У православного креста над основной горизонтальной перекладиной находится еще одна, гораздо меньшая. Она устанавливается для таблички с надписью «Иисус Назарянин, царь иудейский», сокращенно по-русски «Инцы» или «ИЦХЦ», по латыни «ИНРИ». Нижняя косая перекладина под большой горизонтальной означает как бы направление для двух разбойников. Одному на небо он раскаялся в совершенных неблагодеяниях, другому в землю он хулил и поносил Христа и своих палачей. От креста произошло и крестное знамение, оно как бы олицетворяло распятие. Три пальца правой руки возносятся к колбу, затем на живот, на правое и левое плечо. Чело — это небеса, чрево — земля, а левое и правое плечо — перекладина, на которой был распят Иисус. А чтобы защитить себя от темных сил, крест стали носить на теле. Эта традиция укрепилась в православии. В то же время адепты христианской веры стали распространять новую идею креста. Якобы пыткой смерти Иисуса сделали крест символом жизни и избавления от страданий. С крестного знамения и молитвы начинался день, и ими же день и заканчивался. Каждого отправлявшегося в дальнюю дорогу осеняли крестным знамением. Неграмотные, которые не умели подписываться, ставили крестик. А для верующего поставить такой знак считалось делом более ответственным, чем просто подпись. Средневековые архитекторы строили фундаменты соборов в виде креста. Чаще всего избирался равносторонний греческий или мирный крест. Это самая древняя и простая форма. Мирным его назвали потому, что на равностороннем нельзя было распинать людей. Этот крест первоначально лег в основу собора Святого Петра в Риме. Микеланджело так и начал его строить в начале XVI века. Но следующий архитектор, Модерна, решил остановиться на форме латинского креста и удлинил переднюю часть, вход в собор. Среди богатой церковной утвари древнейшего свято-троицкого Александра Свирского, мужского монастыря, основанного преподобным Александром Свирским, иноком Валаамского монастыря еще в 1484 году, имелся напрестольный крест, который сохранился до нашего времени. Он считается одним из самых древнейших на Руси. Крест выполнили в мастерской монастыря монахи-умельцы, которые были хорошо знакомы с техникой чеканки, филиграни, эмалирования, умели обращаться с золотом и драгоценными камнями. Напрестольный крест Свирской обители интересен тем, что на нем, помимо традиционного образа распятого Иисуса, в медальонах помещены образы. Сверху — Херувима, слева — Богоматери, а справа — Иоанна Крестителя. На нижнем перекрестье, также в медальоне, помещен образ основателя монастыря Александра Свирского. Крест сделан из серебра, покрыт голубой эмалью. По краям заметны следы от креплений для жемчужного обрамления, которое не сохранилось. На рукояти указана дата создания креста. 1576. На тыльной его стороне изображены святые. Свирская обитель просуществовала до 1917 года, когда большевики начали уничтожать символы православной веры. В 1918 году монастырь прекратил свое существование. Его монахи были расстреляны, вся ценная религиозная утварь конфискована. Сохранились лишь очень немногие образцы, в том числе напрестольный крест, который в 1924 году попал в Государственный русский музей в Санкт-Петербурге. С 1997 года монастырь возрождается. 30 июля 1998 года были обретены мощи основателя обители, преподобного Александра Свирского.